тобой увидеться. Лишь сейчас, наконец, удалось предстать перед тобой. Ты сама видишь, что весь твой ум и находчивость истощились. Наш второй господин Дзялянь глуп и не желает быть признательным тебе за твои добрые чувства. Напротив, он еще недоволен и обвиняет тебя, будто ты разрушила все его надежды и поставила его в такое положение, что ему стыдно перед людьми. Я вместе с тобой возмущаюсь им. Я раскаиваюсь, что причинила тебе зло. Невнятно пробормотала Фэнзе. Не надо вспоминать старое. Приходи еще раз навестить меня. Пин Эр услышала слова, произнесенные Фэнзе, и удивилась. О чем вы, госпожа? Фэнзе очнулась, сразу вспомнила, что Эрдзе давно уже нет в живых, и решила, что та приходила требовать ее жизни. Как только Пин-Эр окликнула ее, она умолкла и, овладев собой, произнесла: «Не знаю, что со мной. Наверное, разговаривала во сне. Разотри мне тело». Пин-Эр подошла к Фэнзе, собираясь исполнить ее просьбу, но тут вошла девочка-служанка и сообщила, что пришла бабушка Лю справиться о здоровье второй госпожи. «Где она?» — осведомилась Пин-Эр. «Ждет разрешения второй госпожи», — ответила девочка. «Самовольно войти не осмеливается». Пин-Эр кивнула, но, подумав, что Фэнзе не захочет никого видеть, сказала: «Госпожа отдыхает. Тревожить ее нельзя. Пусть бабушка приходит в другой раз. Спроси ее, зачем пришла». «Ее уже спрашивали», — ответила служанка. «Она говорит, что пришла просто так и извиняется, что не знала о смерти старой госпожи и не могла прийти на похороны вовремя». При этих словах Фэнзе очнулась. «Пин-Эр», — позвала она, — «человек пришел с добрыми намерениями. Нельзя относиться к нему с пренебрежением. Пригласи бабушку. Я хочу с ней поговорить». Пин-Эр отправилась приглашать бабушку Лю, а Фэнзе закрыла глаза и снова погрузилась в забытье. И тут же ей представилось, что какие-то мужчина с женщиной подходят к Кану и собираются влезть на него. «Откуда здесь мужчина?» — закричала Фэнзе, призывая Пин-Эр. «Что ему нужно?» Она крикнула дважды, и лишь после этого к ней подбежали Фэн-Эр и Сяо-Хун. «Чего вам, госпожа?» Фэнзе широко раскрыла глаза и, убедившись, что никого из посторонних в комнате нет, умолчала о том, что ей привиделось, и только спросила у Фэн-Эр, куда девалась эта негодница Пин-Эр. «Вы же велели ей позвать бабушку Лю», — удивленно ответила девушка. Фэнзе немного успокоилась. Через некоторое время вошла бабушка Лю в сопровождении девочки и, оглядевшись по сторонам, спросила: «Где же госпожа?» Пин-Эр подвела старуху к Кану. Увидев Фэнзе, бабушка Лю осведомилась: «Как вы себя чувствуете, госпожа?» Фэнзе открыла глаза, душу ее охватила печаль, и она произнесла: «А как ты себя чувствуешь, бабушка? Что это ты только теперь вздумала нас навестить? Какая у тебя большая внучка?» Глядя на Фэнзе, исхудавшую и похожую на хворостинку, бабушка Лю очень опечалилась. «Ах, госпожа моя! Неужели за то время, что мы не виделись, вы могли так измениться? Какая же я дура! И как мне раньше не пришло в голову навестить вас?» Она велела своей внучке Цин Эр подойти к Фэнь.